Что-то железное, что-то большое и железное. Что это? Мы подходим ближе, и мне поначалу кажется, что это ядерный мопед. Какой придурок мог заехать на мопеде в болото? Они по проселочным дорогам с трудом ездят, а уж грязь и корни им точно не по зубам. Только это не мопед. Погоди. Девчонка останавливается. Ну надо же, а? Остановилась. Ты меня понимаешь? Нет ответа. «Ладно, погоди минуту», — говорю я, потому что у меня в голове рождается одна мысль. Мы еще не подошли к железной штуке вплотную, но я вожу лучом по железу и по вырытой канаве, потом снова по железу и по обгоревшим деревьям вокруг. Мысль почти сложилась. Девчонке надоедает ждать, и она идет прямиком к железной штуке. Я тоже. Мы огибаем обугленное бревно, которое до сих пор тлеет в некоторых местах. И вот перед нами огромное, не пойми что, здоровее самого здорового мопеда. Но мне все равно кажется, что эта штука только часть чего-то большего. Она вся разбитая и обгоревшая, и хотя я понятия не имею, как она выглядела раньше, мне ясно. В общем-то, это обломки. Обломки корабля. Воздушного корабля. Или даже космического. Он твой? Спрашиваю я, направляя луч на девчонку. Она, как обычно, молчит, но ее молчание похоже на согласие. «Твой корабль разбился?» Я обвожу лучом всю ее одежду. Она немного чудная, но не сказать, что уж совсем не похожа на мою. «Откуда ты?» Конечно, девчонка ничего не говорит. Вместо этого она снова уходит в темноту. «На сей раз я не иду следом, а продолжаю разглядывать корабль». «Точно, корабль. Вы только посмотрите на него. Разбился почти всмятку, но вот это явно кусок обшивки. Там двигатель, а здесь, похоже, иллюминатор. Первые переселенцы построили свои дома из кораблей, на которых прилетели. Потом, конечно, в Прентистауне появились настоящие деревянные дома. Но Бен говорит, что после приземления надо как можно скорее соорудить себе укрытие, а проще всего его соорудить из подручных материалов. Наша церковь и заправка до сих пор отчасти сколочены из обшивки тех кораблей. Некоторые отсеки даже сохранились целиком. И хоть этой горе железа досталось не на шутку, если посмотреть на нее под правильным углом, можно увидеть старинный Прентистаунский дом. Дом, который упал с неба и сгорел. «Тот!» — раздается с темноты Лайманчи. «Тот!» Я бегом мчусь за ними, огибаю обломки и вижу перед собой часть корабля, которая сохранилась лучше остальных. Можно даже различить дверь, которой ведет коротенькая лестница, и свет внутри. «Тот!» — лает Манчи, и я направляю на него луч света. Он стоит рядом с девчонкой, которая неотрывно смотрит на что-то внизу. Я свечу туда фонариком и вижу две вытянутые груды одежды. Только это не одежда, а трупы, так? Я подхожу ближе. Один труп мужчины, у которого почти все тело и одежда обуглились. На лице тоже ожоги, но все равно видно, что это мужчина. Во лбу зияет рана, которая убила бы его и без ожогов.